Мы будем сегодня иметь проповедь на тему причины Божьих действий. Читая Слово Божие с самого начала, мы видим, что Божьи действия всегда происходят после чего-то. Я хочу сделать сегодня ударение на одно качество, без которого Бог ничего не делает в человеке, для человека и через человека. Есть одно качество, и Слово Божье указывает на него пальцем, без чего всемогущий Бог, который воистину всемогущий, всесильный Бог, ничего для нас не сделает. Ничего. Не может ничего делать. Так как бы встает он бессилен. И вот на это качество я сегодня хочу указать пальцем, как Слово Божие указывает, и пояснить. Говорит он повелительно Аврааму. Авраам. И слава Богу, что Авраам знал голос Божий. Очень важно. В наши дни много христиан не понимают голоса Божия. Не понимают. Но Бог создал нас, я говорю верующих, христиан, спас, призвал нас, крестил Духом Святым и дал нам нечто внутрь, чтобы мы понимали, чтобы мы знали, разумели Его голос. Хвала Богу. И так говорит Иисус. Овцы мои слушаются голоса моего. Бог говорит Аврааму. И вы знаете, что мы верующие есть дети Авраама. Мы благословенны в благословенном Аврааме. Благословение Авраама. Благословлятся в тебе все племена земные. Упало и на вас немцы, и на украинцев, и на русских. Слава Богу за это. Авраам верой угодил Богу. Хвала Богу. Настолько один человек мог угодить Богу, что в нем благословляются все племена земные. И мы по обетованию или по вере в обетование являемся детьми Авраама. Аминь. Слава Богу. Какой наш отец? Наш отец Авраам. А люди пускай хоть как хотят понимают. Мы знаем, что мы говорим. Правда, брат? Слава Господу. Я хочу подчеркнуть одно слово в русской Библии. Или же оно есть в английской, испанской Библии, но в русской написано слово «повиновался». Не только послушал, знаете, но повиновался. Авраам, вы понимаете это слово, не только Авраам послушать это одно, но повиновался. По-испански это слово «обедиенция». Но оно не значит как раз то, что в русском языке. Он послушал. Или, может, я не знаю как раз точно, как в немецком сказано. Но я хочу подчеркнуть это слово. Братья нам и сестры. Что Бог может делать и как Бог делать, почему Бог делать, говорю, у нас, через нас, для нас. На одном условии. И вот на этом слове я сегодня делаю эмфазис или ударение. И Авраам повиновался Богу. Повиновение. Untertänigkeit, а? Да. Повиновался. Не только послушался. Послушаться это одно. Но повиноваться это много сильнее. И Авраам повиновался Богу. И Бог употребил Авраама. И когда мы читаем всю Библию от начала и до конца, без этого качества ничто Бог не сделает для нас и в нас, и через нас. Абсолютно нет. Прежде чем Бог может проявить что-либо для нас, через нас, вот именно этого Он от нас хочет, слава Ему. Однажды вечером вышел также один мальчик наперед, алтарю, может быть, лет 5 ему. Мы не обратили на него внимания. Молились, молились целый, может, час за нужды, единолично, за каждую нужду. А после обратили внимание, он дальше стоит на коленях. И брат-пресвитер подошел к нему и спрашивает, а что ты хочешь? а он говорит, я хочу иметь послушное сердце. Вы знаете, мы заплакали. Это для меня была великая проповедь. Я никогда не забуду. Я хочу иметь послушное сердце. И мы за него молились, чтобы Бог дал ему послушное сердце. Хвала Господу, братья. Это великое желание. Повиноваться Господу. Конечно, дети обязаны повиноваться родителям. Также члены церкви должны повиноваться старшим братьям, стоящим в руководстве. Это на месте. Хвала Господу за это. Поэтому я всегда сам спрашиваю, сколько времени я могу взять, когда проповедую. И стараюсь исполнить то, что мне приказано. Да, хвала Господу. Авраам повинуется Богу. И идет, и Слово Божие говорит нам, он не знал, куда шел. Сегодня мы знаем, куда идем. Например, если взять духовно или даже буквально. Но Авраам, сказано, он не знал, куда шел. В то время географически не было так все известно, как сегодня. Но он повиновался Богу и пошел. Он знал, что верен обещавший. Хвала Господу. И мы читаем дальше, что он не старался строить города или села, хотя он мог это сделать, потому что он был богатый человек, имел много людей с собой, много золота. Имел возможность. Но вместо того, чтобы строить города, он строил жертвенники Богу. Хвала Господу. Он знал, когда пришло время, даже распри меж пастухами Авраама и Лота, его племянника, то Авраам предоставил, избери себе, а что останется, я беру, я возьму. Он знал, что Бог ему даст лучшую часть. Хвала Господу. Он повиновался Господу. Мы пойдем на некоторое время в Новый Завет. Вы помните, Филипп, один из диаконов, пошел в Самарию. И Слово Божье говорит нам, там было великое пробуждение. Великое пробуждение. Великая радость была в народе, потому что там Бог делал чудеса. Духом Святым. Чудеса. И люди обращались. Если мы называем эрвекунг, или ревайвал, или пробуждение, то там было пробуждение. Настоящее. И вот, Господь говорит Филиппу, иди на дорогу, которая пуста. Да, если мы логически подумаем и скажем, оставлять живое и идти искать мертвого. Правда, нет? Сказать так по-человечески. Но Филипп повинуется Господу. Идет на дорогу, которая пустая. Оставляя город, где, может быть, тысячи людей слушают, идти на пустую дорогу. И идет. И встает там возле дороги или на дороге. Ждет там, я не знаю, сколько времени. Но у Божьем плане было это. И человек повинуется. Потому что Бог был заинтересован, чтобы Евангелие достигло не только Самарии, Иудеи, Галилеи, но также достигло Африки, Эфиопии. Там тоже есть люди. Как некогда, когда мы были в Южной Америке с Эдвином, Эдвин говорил так, братья, сестры, в Африку, в Индию и в Китай, и в другие страны многие миссионеры ехали. Их посылали туда. Платили за них большие деньги, чтобы доставить их туда. Это было. Но, говорит, на Воркуту никто добровольно не поехал. Но Господь так сделал, что бесплатно повезли. Правда? Потому что там были души тоже. И Господь видел, что там тоже люди, которым нужно спасение. Хвала Богу за это. Хотя эту чашу нелегко было выпить для многих. Но когда выпили и увидели плод, слава Богу. Yes, хвала Господу. И вот, дорогие, Филипп пошел, и достигло Евангелие и Эфиопии через одного человека, который там ехал. Бог видел того человека сердце и знал, как заговорить, через кого, и дело Божье пошло и распространялось Евангелие. Хвала Господу! Я хочу кое-что, говорю, расширить, глубже пойти. и на некоторые пункты указать в Писании. Однажды Иисус, который был с учениками и ученики с ним, говорит Петру: «Петр, возьми удочку и пойди к морю, и первую рыбу, которую поймаешь, открой рот, и там найдешь в ней монету». Если бы Иисус мне сказал это, то не было бы проблемы. Я не есть рыба. Я мало понимаю о ловле рыбы. Но Петр мог сказать прямо: «Господи, знаешь ли ты, с кем ты говоришь? Ты знаешь, кому ты говоришь это? Ведь я профессиональный рыбак. Всю жизнь ловлю рыбу, и я еще не видал никогда, чтобы в рыбе была монета». Правда? Никогда я не видал этого. Зачем ей монета? Но мы читаем, Петр повинуется повелению Иисуса, берет удочку и идет. Хвала Богу. Второе. Петр мог сказать: «А почему не Иоанн? А почему не Андрей? А почему не тот?» И я хочу подчеркнуть одну истину здесь, братья и сестры. Часто бывает в нашей жизни, что Бог требует от меня, Он не требует от тебя. Что Бог требует от тебя, Он не требует от меня. Часто бывает. Поэтому Павел пишет: «Познавайте, что есть воля Божья». Он не говорит о генеральной или общей воле Божьей, он говорит о индивидуальной воле Божьей, которая заключается, чтобы я был тем, где Бог хочет, чтобы я был, чтобы я делал то, что Бог хочет, чтобы я делал. Правда? В этом есть индивидуальная воля Божья. И это нужно знать. Бог иногда от меня то требует, чего не требует от тебя. Бог повелевает мне. Я не говорю касательно освящения, святости, спасения, но я говорю об исполнении труда. Воля Божья, чтобы я был там и там, может быть, для вас нет этой воли Божьей. Понимаете? Иисус сказал Петру: «Ты возьми удочку, и ты сделал то, и то, и то». И Петр сделал. И так вышло, как сказал Иисус. Он повиновался Господу. Когда я говорю, мы читаем от начала и до конца Слова Божия, мы находим постоянно, прежде чем Бог проявил свою славу, кто-то повиновался Богу, хвала Господу. Услышал Нееман, полководец сирийский, через эту девочку, которая засвидетельствовала, что там есть пророк. Когда он поехал туда, и он себе представлял, он имел уже план, как это будет. Но как раз не вышло по его плану, вышло совсем иначе. Пророк даже не вышел. Он думал, что он покладет руки и там будет молиться и так дальше. Он даже не вышел, но выслал раба и говорит: «Пойди и окунись 7 раз в Иордане». Вы знаете, он воспротивился. Что это такое? У нас реки чище есть, лучше, чем в Израиле. Мутная вода. И с этим намерением, сердцем, полным противления, был готов идти или ехать домой. Такой же прокаженный, как был. И слуги его подошли и говорят: «Господин, а если бы он что-то великое сказал, разве бы ты не сделал? А ну попробуй и повинуйся тому, что он сказал. Тогда увидим». И слава Богу, что он повиновался, послушался, что сказали его рабы, послушался и повиновался по велению пророка Божия. И мы видим, когда он окунулся, как было сказано, 7 раз, и стало тело его, как младенца, чисто. Хвала Богу. Если бы он этого не сделал, поехал бы назад таким, как и был раньше. Дорогие, Слово Божье говорит нам ясно и понятно. Не все Бог делает. Бог делает то, чего мы не можем. Но то, что мы обязаны делать, мы обязаны делать. Бог делает то, что мы не можем. Слава Ему. Да, одну вещь Он делает. Мы молим, каждый день молимся молитву Господню, и говорим: хлеб наш насущный дай нам на сей день, и хорошо. Но когда мы рассмотрим немножко, там фармер, или акерман, как вы говорите, бауэр, он делает все. Он и пашет землю, и бронит, и сеет, все он делает. Потом собирает, косит и молот, все он делает. Но Бог делает одно, чего человек не сможет делать, он дает рост, слава Богу. Дает. Бог делает только то, что человек не может. Не может. Я понимаю, люди городские, особенно молодежь, не всегда понимают, что говорится в Библии. Когда Иисус был у Кане Галилейской, там на браке, и сказали ему, что вина не достает, Иисус говорит: наполните сосуды водой. Конечно, если мы будем об этом говорить или читать нашим детям, то они так понимают: кран круть и потекло. Но мы, конечно, кто вырос на Украине, мы не раз носили коромысла на этих плечах, правда, братья? Колодезь 300 метров, 500, а может быть километр и 3 километра, правда? И в то время не было, может, так, но кувшины носили на плечах и на головах, так? И Иисус этих кувшинов не носил, этих коромыслов не носил, но сказал людям: вы наносите воды. Не то, что сегодня круть кран и потекло, но вы, говорит, наполните водою. А это безразлично, как далеко колодец, это не мое дело. Ваше дело — наполнить те сосуды водой. И когда они это наполнили, Иисус не брал и не носил, а говорит: теперь возьмите и разнесите вы. Аминь. Он сделал трансформацию, перетворение, то, что люди не могли делать. А люди обязаны повиноваться то, что он говорит. Слава ему. Сегодня католики нас обвиняют: вы не верите в Марию. Они молятся к Марии: вы не верите. И так дальше. Мы им говорим: неправда. Вы не повинуетесь Марии. Мария сказала, что он вам скажет, то делайте, а вы не делаете. Так есть? Правда, нет? Так Мария сказала. Мария — мать Иисуса. И сказала, что он, что Иисус вам скажет, вы то делайте. А они то не делают. Да? Преступники. Так есть. Так учит нас Слово Божие, братья и сестры. И когда мы повинуемся, тогда он делает. Хвала Господу. Так есть, не забудьте это. Помните, Иисус подошел к гробу Лазаря, там был большой камень. Я верю, если бы Иисус заговорил к этому камню, то он бы так полетел, что и места бы не нашлось для него. Но Иисус это не делал. Иисус знал, что это могут сделать люди. Откатите камень. Они откатили. Но он знал, что люди не могут вызвать мертвого Лазаря. Он заговорил к мертвому Лазарю, и Лазарь услышал голос Сына Божия и вышел. И Слово Божие говорит: вышел обвитый пеленами. Иисус говорит: развяжите его. Иисус его не развязывал. Правда? Хвала Богу. У Божьем винограднике, в Божьем труде есть работа для Бога и есть работа для людей. Поэтому написано, в русской иначе немного написано: мы соработники с Богом. Но в оригинале написано, то есть мы соработники у Бога, в оригинале написано: мы соработники с Богом. Мы соработаем с Богом. Слава Ему! И только тогда, когда мы соработаем с Ним, Он соработает с нами. Хвала Господу! Братья, сестры, когда мы читаем Слово Божье, особенно Новый Завет, мы видим, Богу повинуется вся природа. Слава Ему! Вся природа. Когда ехали в лодке ученики, Иисус спал. Они испугались, будили. Он встал, поднял руку, заговорил к ветру, заговорил к этим волнам, заговорил. И они, услышав голос его, послушались Сыну Божию. Хвала Богу. А человек не повинуется. Не повинуется. Когда, говорю, безжизненное существо, воды, ветер, и оно повинуется голосу Сына Божия, а люди не повинуются. Печаль. И вот именно поэтому Бог не может делать. Говорит Бог Илии, пророку: потому что голод, ты иди к потоку, и там с потока будешь пить. А воронам я повелел кормить тебя. Я воронам повелел. Здесь является вопрос, как Бог говорил к ворону? На каком языке? Я не могу дать ответа, я не понимаю. Но я понимаю то, что вороны повиновались, что повелел им Бог. Слава Ему. Аминь. К нам Бог говорит на нашем языке. На нашем языке. И часто мы не понимаем. Как Бог заговорил, говорю, к воронам? Не знаю. Но они повиновались и делали то, и делали так долго, такую продолжительность или длительность времени, пока нужно было. Тянулось месяцы или годы. Кормил Бог через ворон. Бог говорит к киту. Говорит Господь, повелел киту проглотить и он за непослушание. И он, вы знаете, выбросили. И Бог повелел киту, большой рыбе, проглотить и он. И является вопрос, как Бог говорил до кита? На каком языке? Конечно, я не знаю. Но одно знаю, что кит повиновался тому, что повелел ему Бог. Слава Господу. Так есть. Кит повиновался. Я говорю, мы видим, дорогие, вся природа повинуется Богу. Хвала Господу. И когда мы повинуемся Господу, тогда, дорогие, Бог делает то, что Он чествует, русское выражение, и наше слово, хвала Ему. Как Илья сказал, будет или не будет дождя только по слову моему. Бог чествует. В английском переводе или в английском языке есть пословица God honors the word of his servant. Бог чествует слово своего слуги, когда он, конечно, исполняет повеление и веление Божие. Хвала Господу. После войны, особенно на Украине, ну вы там, может, дальше жили, не знаю, вас выслали куда, но там было великое гонение на служителей Евангелия. Мы это знаем. И одного брата нашего арестовали за проповедь Евангелия, это было в Галиции, и дали ему 25 лет тюрьмы, то есть ссылки, 25 лет. Я знаю его имя, но не употребляю. 25 лет дали. И знаете, как обыкновенно, когда произнесли вырок суда, 25 лет, а потом говорят, теперь твое последнее слово. Ну, он говорит, я вижу, что вы очень щедрые на годы. Если кто щедрый, то КГБ щедрый. Очень щедрый, 25 лет дали мне. Мое последнее слово, вам, гражданин прокурор, 10, и вам, гражданин судья, 10, и я возьму 5, и поделимся. Это мое желание. И хорошо. Они посмеялись, сослали его на высылку, это было в 48 году. Через 5 лет умер величайший тиран человечества, вы знаете его имя. Умер, пришла амнистия для неуголовных и неполитических, под которую подпал и этот наш брат. Вызывайте в контору и говорят, вы свободны, идите домой. 5 лет вот бы. Когда он выходит с конторы, идет, смотрит, ведут двух. Пригляделся, узнал, это был прокурор и судья, которые его судили. И узнали правительство, что они судили за взятки и дали им по 10 лет. Вам, граждане, судят 10, и я уже 5 возьму. И так исполнилось. Бог чествует слово своего слуги, когда его слуга исполняет повеление Божие. Слава Богу, братья. Амин. Так есть. Я это много раз пережил.